Удовлетворенный и приятно взволнованный брел кнехт к деревне сквозь наступившую ночь под облачным небом с двумя-тремя звездами. Об удовольствиях, прелестях и тонкостях, которые нам, нынешним, кажутся естественными и совершенно необходимыми, и доступны теперь любому бедняку, селение это ведать не ведало. Оно не знало ни образования, ни искусств, не знало иных домов, чем кривые глинобитные хижины, не знало железных и стальных орудий, неведомы были и такие вещи, как пшеница или вино, а такие изобретения, как свеча или лампа, показались бы тем людям сияющим чудом. Жизнь кнехта и мир его представлений не были поэтому менее богаты. Как бесконечная тайна, как детская книга с картинками, окружал его мир. Все новые кусочки, которого он с каждым новым днем завоевывал, от жизни животных и роста растений до звездного неба, и между немой, таинственной природой и его обособленной, дышавшей в робкой детской груди душой, существовали все родство, все напряжение, весь страх, все любопытство, вся жажда овладеть, на какие способна человеческая душа. Если в его мире не было письменного знания, истории, книг, азбуки, если все, находившееся больше, чем в 3-4 часах пути от его деревни, было ему совершенно неведомо и недоступно, то зато жизнью своей деревни, своей воистину, он жил целиком и полностью. Деревня, родина, единство племени под началом матерей давали ему все, что могут дать человеку нация и государство. Почву с тысячами корней, в сплетении которых он сам был волоконцем и ко всему приобщался. Довольный шел он своей дорогой, в деревьях шелестел и тихо похрустывал ночной ветер, пахло влажной землей, камышами и тиной, дымом от сырых дров. Это был густой сладковатый запах, больше, чем всякий другой, означавший родину. А под конец, когда он приблизился к хижине для мальчиков, запахло ею, запахло мальчиками, молодым человеческим телом. Бесшумно пролез он под циновку в теплую, дышащую темноту, лег на солому и думал об истории с ведьмами, о кабаньем зубе, о баде, о кудеснике и его горшочках на огне, пока не уснул.